Итоги. На пепелище. Однако в ближайшей перспективе Россия, даже при всем желании ее правителей, источником пушечного мяса для Габсбургов стать не могла. И по причинам вполне понятным. Итак, 18 марта 1584 года Иван Грозный умер. РГ Скрынников говорит об опасности бунта в Москве сразу после смерти царя, а возможно, еще и при жизни. И в самом деле битый тиран явно уже не внушал такого страха, как прежде. Н.И. Костомаров говорит, что царь боялся народного восстания еще в 1579 году, почему и не стал тогда наказывать виновных или тех, кого он считал виновными в поражении под Полоцком. Но самое интересное не угроза народного восстания как таковая, а его мотивы. Кричал народ 20 лет назад, в 1564 году, «Укажи нам, государь, изменников, мы сами их истребим». Или нет, теперь весной 1584 года настроения были совсем иными. Теперь люди кричали, «Выдайте нам Богдана Бельского, он хочет извести все боярские роды». То есть теперь, резюмирует Б.Н. Флори, племянник Малюты Скуратова ассоциировался в глазах народа с ужасами опричнины, а бояре хоть с какой-то стабильностью. Собственно, если бы не было всего остального, о чем говорилось в книге, то это одно говорит об отношении народа к опричнине. Как бы то ни было, наследство, оставленное первым самодержцем, было ужасным. РГ Скрынников прямо говорит, что Грозный принял от боярского правительства цветущую страну, и мы убедились, что так оно и было. Примечание автора, а передал преемникам полностью разоренное государство. Помимо опричных грабежей, страну разоряли непосильные налоги. Достаточно сказать, что посошный на одну саху единицу земельного обложения налог вырос на мирные цели с 2 рублей 16 копеек до 6 рублей, а на военные с 3 рублей 0,7 копеек до 38 рублей 45 копеек в год. Про то, что в центральных уездах к концу правления Грозного пустовало по 85-90% дворов, мы уже говорили. Но можно остановиться на этом вопросе и подробнее. По свидетельству современников, заброшенные деревни тянулись на сотни верст. О падении производительности труда говорит хотя бы такой факт, если ранее единица тяглового обложения, обжа, то, что должно уплачивать какую-то фиксированную сумму в казну, включало в себя 1-3 крестьянских двора, то теперь 4-8 дворов и более. К 1584 году не засевалось 5/6 пашенных земель, а в особенно пострадавшей новгородской земле этот показатель доходил до 12/13. Новгородские села, по словам того же РГ Скрынникова, представляли собой огромные кладбища, среди которых еще кое-где бродили живые люди. Но и в других местах было немногим лучше. В Московском уезде, по данным Песцовых книг, в годы с 1573 по 1578 пустовало по 93-96% земель. В Можайском пустовало 86% деревень, в Переяславле-Залесском 70%. Если брать масштабы репрессий, то РГ Скрынников сам же подвергает сомнению скромные первоначальные сведения об их масштабах. Так, он сообщает, что перечень казненных в синодиках был составлен не в хронологическом порядке событий, а задним числом, по разным источникам и весьма неполный. Достаточно сказать, что из 3300 упомянутых в нем казненных 3200 значатся как репрессированные по делу Владимира Андреевича Старицкого 1567-1569. Французский историк Де Ту, вообще благосклонно относившийся к Ивану Грозному, тем не менее говорит, и сталинский историк Р.Ю. Виппер его цитирует, «Вся страна по Днепру до Чернигова и по Двине до Старицы, края Новгородский и Ладожский были совершенно разорены». Царь потерял более 300 тысяч человек, около 40 тысяч были уведены в плен. Эти потери обратили области Великих Луг, Заволочья, Новгорода и Пскова в пустыню. А Пассивина также указывает на ровные поля и молодые леса, которые повсюду выросли, на месте, где раньше жили люди. Уже говорилось, что утверждение Аянова о 800 тысячах русских, уведенных в плен крымчаками в результате набега 1571 года, отдает сильным преувеличением. Но если и не 800, а 80, то все равно счет идет на многие тысячи и десятки, а иногда и сотни тысяч. Так, 80 тысяч жертв татарского набега 1571 года по Н.И. Костомарову вполне укладывается в 300 тысяч общих военных потерь по Дету. Но это только внешние потери. А сколько было внутренних? Всех этих еремеек и мелентеек, которых луг пограбили опричники, скотину засекли, а сам с женой и детьми с голоду мертв. Или безвестно пропал. Бог весть. Это все деревня. Что касается города, то, например, население Москвы за 1520-1581 года сократилось более чем втрое – со 100 до 30 тысяч. В новгородской земле население к 1580 году уменьшилось на 7%. В самом Новгороде на 20%. С учетом того, что нам уже известно, это цифры отдают преуменьшением, если население Новгорода действительно насчитывало не 30, а 100 тысяч человек, то сильным преувеличением. Впрочем, Новгород хоть крымский хан не сжигал, примечания автора. Правда, К. Валишевский говорит, что и при боярском правлении 1538-1547 города пустели, кто мог спасался бегством. Но в это плохо верится, с учетом того, что, как мы видели в начале книги, вплоть до последней трети XVI века страна находилась на экономическом подъеме. Углич, Дмитров и многие другие города стояли обугленные и пустые. В Можайске было 89% пустых дворов, в Коломне – 92%. В Устюжне-Железнопольской в 1567 году 40 лавок принадлежало лучшим людям, 40 – средним и 44 – молодшим. Очевидно, разделение имело место по степени состоятельности владельцев. В 1597 же году, то есть через 13 лет после смерти Грозного, когда страна, как мы далее увидим, несколько оправилась после опричного погрома и стабилизировалась, лучших торговцев в этом городе не оставалось вовсе, а средних было меньше 10. Интересно свидетельство некоего аббата Петровского, участника польской осады Пскова. Напомню, единственного города, не пострадавшего или почти не пострадавшего от опричнины. Большой город, напоминающий Париж. Ну, Париж не Париж, население французской столицы уже тогда насчитывало 300 тысяч человек. Но все же это свидетельство резко контрастирует со всеми без исключения свидетельствами русскими и иностранными о состоянии прочих градов и весей России последних лет правления Грозного. А. Пассовина тоже в беседе с Иваном Грозным называет Псков лучшим из твоих городов. Упадок наблюдается и в масштабах торговых оборотов. Так, воска раньше вывозилась 50 тысяч пудов, 800 тонн в год. В царствование Федора 10 тысяч. Количество вывозимого сала упало со 100 тысяч пудов до 3 тысяч. Очень упало, неясно насколько. Также торговля льном и пенькой. Только мехов после присоединения Сибири стали вывозить больше. Англичанин Д. Флетчер, посетивший Россию в 1588-1589 годах, говорит о вывозе на сумму 500 тысяч рублей. В это время меха, похоже, стали играть для России такую же роль, как углеводороды для СССР и нынешней России где-то начиная с 1973 года. В целом, по некоторым данным, население Центральной России за счет уничтоженных и бежавших бежали помимо Литвы также на Волгу, на Дон, Приуралье и так далее. Уменьшилось с 1550-х по 1580-е года на 25%. Как это произошло и при Петре I? Только при Петре за 35 с лишним лет, при Грозном же за 20-25. Выше я уже говорил о Сталине, как все же самым гуманным из трех великих душегубов нашей истории. И действительно, с 1917 по 1953 год, то есть за период примерно такой же, как самостоятельное правление Ивана Грозного и Петра I, 1547-1584 и 1689-1725 года соответственно, население России, несмотря на многомиллионные репрессии, все же выросло примерно на 20%, со 160 миллионов до 190 с небольшим. В общем, похоже на то, что в процентах от количества подданных и пропорционально срокам террористического правления Иван Грозный тем или иным способом извел больше народу, чем Петр I, Ленин и Сталин вместе взятые. Разорение было таково, что по свидетельству посетившего страну в 1588-1589 год англичанина Джеффа Флетчера все должно было окончиться не иначе, как всеобщим восстанием. ну или гражданской войной, которая должна успокоить чувство смертельной ненависти, так взволновавшее страну из-за порочной политики и тиранической практики Ивана Грозного. Это всеобщее восстание или гражданская война, вошедшая в историю как смута, и разразилась 15 лет спустя. Интересно, что королева Елизавета, дорожившая отношениями с Москвой, хотя бы потому, что правитель Годунов, уничтожив завещание Грозного, не превратил страну в отчину ее врагов, Габсбургов, запретила книгу Флетчера. Да-да, те времена и еще 100 лет потом, и в свободной Англии была цензура. А в России книга Флетчера, кстати, еще и в царствование Николая I была запрещена. И за попытку ее издать, инициировавшего это издание профессора, лишили кафедры в университете, 1845 год. В России прекратился процесс урбанизации. Люди бежали из городов. И это при том, что в деревне в 1581 году был отменен крестьянский переход в Юрьев день, чем положено начало закрепощению крестьян. Правда, РГ Скрынников утверждает, что отмена Юрьева дня реально последовала лишь в 1590-х годах, царствование Федора. Однако ясно ведь, что одно дело запретить переходы крестьян царским указом, а другое реально обеспечить выполнение последнего. Сначала надо было переписать крестьян и закрепить их за владельцами. Лишь в новгородской земле это успели проделать еще при жизни Ивана Грозного в 1582-1584 годах. Что и понятно, на новгородской земле после всех опричных погромов было меньше всего вотчины и больше всего помещичьей земли. Поэтому с нее и начали. А завершено было закрепощение крестьян до 1597 году. При этом, по грамотам времен Федора Иоанновича, прикрепление крестьян к земле носило временный характер. Но ведь и, скажем, советская система прописки более 40 лет, 1932-1974 считалась временной и лишь потом стала постоянной. Начал же процесс закрепощения крестьян Иван Грозный указом 1581 года. При этом, как мы видели выше, и торговля сельскохозяйственной продукцией упала в разы, а то и на порядок. Надо подумать в городских отраслях экономики, ремесло и первые зачатки промышленности, где, как уже говорилось, было резко ослаблено мелкотоварное производство, составляющее основу тогдашней экономики. Ситуация была еще хуже. Но самая серьезная перемена произошла в политической системе страны. Теперь и на долгие века переплелись в России европейский монарший абсолютизм с азиатским деспотизмом. Здесь необходима расшифровка этих понятий. Европейский абсолютизм представлял собой неограниченную политическую власть монарха. Однако при этом частная собственность оставалась неотчуждаемой. В распоряжении своим имуществом подданы также суверенны, как государи в распоряжении страной. Поэтому, например, обложение налогами подданных без их согласия приравнивается к грабежу. Жан Боден. Далее. В абсолютных монархиях имело место наследственная аристократия и другие привилегированные сословия. И даже самые абсолютные из абсолютных монархов эти привилегии нарушать не решались. Из-за аристократии постепенно вырастала демократия. Борясь с абсолютизмом монархом, первая, сама того не желая, расчищала дорогу второй. В деспотиях же восточного типа, как мы уже видели, ничего этого не было. Ни аристократии, ни других привилегированных сословий, ни экономических ограничений власти. Право подданных на собственность в условиях господства власти собственности не соблюдалось. Ни финансовых, для европейских стран характерно такое понятие, как дефицит бюджета. В азиатских деспотиях никакого дефицита не бывает. Просто потому, что восточное государство берет с подданных налогов не столько положено, а сколько ему государству надо. Так вот, по мнению А.Л. Янова, российское царское самодержавие, начиная с Ивана Грозного, представляло собой нечто среднее между этими двумя понятиями. Сближаясь то с европейским абсолютизмом, например, при Екатерине II, то с азиатским деспотизмом. Первый раз при самом Иване Грозном, но не становясь ни тем, ни другим. При этом есть основания думать, что как раз то, что в России после Ивана Грозного возобладали такие тенденции и могло соблазнить Габсбургов. Невзирая на внутренние трудности, будет такая страна драть с подданных сколько надо, на нужные Габсбургам войны в Европе и Азии. Так там Джувейни охарактеризовал о чингисханиных степняков: на войне нападают, как дикие звери, а в мирное время подобны овцам, с которых можно стричь столько шерсти, сколько потребуется. А поскольку принципа «с кем поведешься, от того и наберешься» никто не отменял, то и империя Габсбургов могла многого набраться у чингисханины грозным Московии. А иначе быть не могло, так как речь шла не просто об унии, но об использовании русского и ордынского пушечного мяса на территории Западной Европы. Повторим еще раз. Призрак новой державы Аттилы от Рейна и до Сибири плюс Испания встал над Европой. Вот только соотношение. Аттила претендовал в том числе и на владычество над самим Римом. Он прямо писал римскому императору в 450 году, что считает себя его повелителем. Претензия Батыя уже скромнее. Он прошел с войском в 1241 году только Восточную Европу от Польши до Балкан. Примерно те же страны, которые в 1945-1989 году находились в сфере влияния СССР. Иван же Грозный проделал куда более быструю эволюцию от Аттилы до самого себя. В начале опричного поворота он, как мы помним, мечтал ни много ни мало о Новом Риме и о верховенстве над Европой. Начать же предполагалось Германии. А вот уже в 1572 году он всего лишь хочет поделить с римским цесарем Польшу. Еще через 2 года он уже готов в крайнем случае видеть Эрнеста и королем польским, и великим князем литовским. Наконец, еще без малого 10 лет спустя он уже зовет Габсбурга на ордынский престол. Что же, времена, когда кочевники превосходили оседлых как воины, уходили в прошлое. Амбициям это, впрочем, не мешает. К концу 1570-х годов царь уже и римского цесаря братом не считает. Хотя, возможно, тут сыграла свою роль неудача переговоров о союзе. Так как тот государь выборный и на своем царстве урядник. Мелких германских государей он вообще третирует как родных бояр. Все рабы и рабы, никого кроме рабов. И от шведского короля требует еще с 1570-х годов вести переговоры не с ним, с царем, а с наместником Новгорода. Как Аттила, тот приличной аудиенции заявил римским и византийским послам в 448 году, что полководцы царя, византийского императора, примечание автора, его, Аттилы, примечание автора, рабы, а его полководцы равны царствующим над римлянами. Текст великоханского послания к римскому и византийскому императорам 450 года. В комментариях тоже не нуждается. «Аттила, мой и твой повелитель, приказывает тебе приготовить дворец к его прибытию». Иван Грозный отказывался до первых поражений 1579 года называть Стефана Батория братом, сидя спрашивал польских послов о королевском здоровье, а также публично заявлял, что его бояре Трубецкой и Мстиславский ровня польскому королю. Помимо всего прочего, обратим внимание, Иван Грозный снова пенял Баторию на то, что его подданные верят в иконоборческие ереси лютерские. Примерно в таком же духе, как мы помним, десятилетием двумя ранее царь разговаривал со шведским королем. А при первой встрече с Антонио Пассивино царь принял иезуита в тиаре намного роскошней папской. Такое поведение царя, впрочем, не помешало после первых же серьезных неудач обращаться с униженными просьбами о мире к Стефану Баторию и безропотно выслушивать его письма. Вернее, чванство и унижение чередовались по мере того, чья брала. Так, в мае 1581 года, надеясь, как уже сказано, на миссию Пассивино, в ответ на требование Батория о контрибуции, Грозный ответил, что требовать возмещения убытков – басурманский обычай. Судя по ответу Батория, царь попрекнул его и вассальными отношениями с турецким султаном в качестве трансильванского князя. Представляется интересным привести ответ Батория. «Как ты смел попрекать нас басурманством? Ты, который кровью своею породнился с басурманами, твои предки, а может не только предки, примечание автора, как конюхи служили подножками царям татарским, когда те садились на коней, лизали кобылье молоко, капавшее на гривы татарских кляч. Ты себя выводишь не только от пруса, брата Цезаря Августа, но еще производишь от племени греческого. Если ты действительно из греков, то разве от Тиеста, тирана, который кормил своего гостя телом его ребенка? Ты не одно какое-нибудь дитя, а народ целого города, да ни одного, примечания автора, губил, разорял и уничтожал. Где брат твой, Владимир? Где множество бояр и людей? Побил? Ты не государь своему народу, а палач. Ты привык повелевать над подданными, как над скотами, а не как над людьми. Самая величайшая мудрость – познать самого себя. И чтобы ты лучше узнал самого себя, посылаю тебе книги, которые во всем свете о тебе написаны. А если хочешь, еще других пришлю. Ты довольно почувствовал силу нашу. Даст Бог, почувствуешь еще. Ты думаешь, везде так управляют, как в Москве? Каждый король христианский при помазании на царство должен присягать в том, что будет управлять не без разума, как ты. Правосудные и богобоязненные государи привыкли сноситься совсем со своими подданными и с их согласия ведут войны, заключают договоры, но ты этих вещей не понимаешь. Далее следовало предложение во избежание пролития христианской крови сразиться на поединке, а завершалось это письмо так. Курица защищает от орла и ястреба своих птенцов, а ты, орел двуглавый, ибо такова твоя печать, от нас прячешься. Но вернемся к государственной политике. Соотношение Рима и Орды с веками меняется, но принцип остается неизменным. Золотая Орда, Ордусь и Рим, а при гипотетическом Габсбурге на русском троне уже Третья Римская Орда, против национальных государств Европы, в некоторых из которых уже начинала развиваться западная цивилизация в современном понимании. Но Третья Римская Орда направлена и против России и Евразии. Против как традиционно славянской, так и традиционно степной ее части. Точнее, против строительства современного по тем временам европейского государства на основе как славянской, так и степной старины. Никакого развития нового, свободного государственного устройства с опорой на традиционные евразийские вечевую и степную демократии только империя и деспотизм. Еще раз, Борис Годунов. Далеко не подарок, конечно, но заодно то, что он уничтожил завещание, помешанного на третьеримском синдроме тирана и помешал таким образом соединить Россию с империей Габсбургов, а кроме того, снова, как и в доопричные времена, начал дружить с протестантскими странами, ему надо поставить памятник. И не только нам, россиянам, но и западноевропейцам. Отметим, наконец, что и Симеона Бекбулатовича стали, как уже говорилось, спускать на тормозах после 1571 года. Однако при жизни Ивана Грозного этот спуск – скорее видимость. Вспомним, что и в 1581 году он, главный воевода армии, действовавший, впрочем, скорее бездействовавший, пока Псков вел неравную борьбу против Стефана Батория. Еще раз, не за то ли пострадал Иван-царевич, что сам, как уже говорилось, рвался в бой против Батория, что хотел вместо Симеона сам возглавить войско? Ведь для этого надо было отобрать командование у Симеона Бекбулатовича. И снова, кто в таком случае его убил? А главное, в том, что спуск Симеона при Грозном не триумф, исконно русско-евразийское начало над Ордынским, а всего лишь триумф Мамаевичей над Тахтамышевичами. Настоящий спуск Симеона Бекбулатовича с вершин власти начинается при Федоре Иоанновиче, читай Борисе Годунове. Оно и понятно, опрично-ордынская система проиграла Ливонскую войну. От полного разгрома страну дважды спасли те, кого опричники не добили. Так что появилась возможность нанести удар по этому режиму политических банкротов, пока они не оправились от шока. Эта возможность и используется стараниями Годунова, вероятно, не его одного, так как первый год-два после смерти Грозного царя он полновластным правителем еще не был. Симеона отсылает его поместье в село Кушалино, а князь И.Ф. Мстиславский попадает в опалу и постригается в монахи, в том числе и потому, что приходился ему тестем. Тем не менее, в 1598 году, после смерти бездетного Федора, по мнению А. Курганова, у Симеона были шансы на победу на выборах царя. Тогда Годунов, уже после избрания царем, или до того, непонятно, посылает сопернику в подарок бутыль отравленного испанского вина, выпив которого тот слепнет, что резко снижает его шансы в борьбе за трон. Но и после воцарения Бориса в 1598 году в присяге на верность ему подданных, при том, что Годунов вообще опасается соперников, именно Симеон выделен как особо нежелательный кандидат на трон. Так что русских людей обязуют не искать царя Симеона Бекбулатовича или кого-либо другого. О страхе Годунова перед успехом Симеона говорит, возможно, и то, что еще за 3 года до смерти Федора в 1595 году он тоже подумывал об убежище в Англии в случае беды. Отметим, что и преемники Годунова, при всей разнице между ними, и Лжедмитрий I, и Василий Шуйский, продолжали преследовать Симеона Бекбулатовича, пока, наконец, Василий Шуйский не законопатил его в Соловецкий монастырь, причем под жестким контролем, как выйдет и как приедет, чтобы нам о том ведомо было вскоре. Только Минин и Пожарский разрешили ему в 1612 году вернуться в Москву, где он в 1616 году и умер. А мы спросим, если такие разные люди проявляют в каком-то вопросе единодушие, то, может быть, для этого есть основания? Может быть, дело в том, что Чингисхана на Московском царстве не хочет никто? Короче говоря, повторю. Годунов был далеко не подарок, но минимум две хорошие вещи он сделал. Уничтожил завещание Ивана Грозного о передаче престола эрцгерцогу Эрнесту Габсбургу, не дал состояться Чингисхану всея Руси Саин-Булату Симеону Бекбулатовичу. Кроме того, есть за ним и еще некоторые хорошие дела, об одном из которых теперь и представляется целесообразным поведать.